Глава 20. Слово офицера. 24 июня 2012 года. Юрий Михайлович? Да, это Дубынин. Вы не поверите, но, кажется, мы его нашли. За прошедшее время многое изменилось в их жизни. Скажи кто-нибудь несколько лет назад, что этот разговор состоится, они бы не поверили. Наверное, и к лучшему. В 2008 году президент России сказал, что свобода лучше, чем несвобода, а потом отменил зиму. Отныне часы больше не требовалось переводить на час два раза в год. Рад этому был только мастер, который ремонтировал часы на главной площади города. Больше не нужно было с ожесточением заставлять вращаться насквозь проржавевший механизм, надеясь, что он снова заработает. Каждый год время, которое требовалось на их перезапуск, увеличивалось, а потом их еще нужно было долго настраивать. Но это было уже не так страшно. Кто заметит, если часы будут чуть спешить или запаздывать? Вот если они перестанут подавать признаки жизни, тогда проблем не оберешься. Преступность в городе заметно снизилась. Ларьки на улицах уже никто не сжигал. Гранатометы на жилые дома не направлял, а трупы неизвестных находили крайне редко. Однако все прекрасно понимали, что стало не лучше, а тише. Сироты и пьяницы, получившие по счастливой случайности квартиры, все так же быстро их теряли. Правда, теперь уже за жильем не приходил отряд самозанятых коллекторов под руку с нотариусом. Теперь все схемы по отъему квартиры усложнились и приобрели относительно легальную форму. Пьяниц, к примеру, буквально закидывали микрокредитами, которые они никогда бы не смогли вернуть. Сирот чаще старались объявить недееспособными и отправить в специализированное учреждение или на худой конец дать квартиру кого-то из умерших родственников вместе с неподъемным долгом за коммунальные услуги в подарок. Бары с непомерно дорогой водкой и дорогими дубовыми столами с резными ножками пытались переквалифицироваться в заведения попроще и становились либо рюмочными, либо столовыми. Ночные бабочки больше не порхали по окраинам Ангарска. Теперь они все чаще сидели по квартирам и ждали, когда им позвонит оператор и предложит очередного клиента. Если раньше никому и дела не было до подвыпивших вульгарных девушек, то теперь такие красотки вызывали на себя град осуждающих взглядов. От них старались отойти, чтобы не запачкаться. Никто не скажет, когда именно начало становиться тише. Люди вдруг уже давно оглохли. Нападения на охранников, пьяные драки и выловленные в реке трупы всех перестали удивлять, а потом отчего-то этого стало меньше. Аббревиатура ОПГ вышла из лексикона обывателей и переселилась в криминальные сводки. Те, кто строил свой бизнес на старом добром ультранасилии, отправили за решетку. Примечание. Цитата из романа Берджеса «Заводной апельсин». Конец примечания. Казино, пожарников и несколько других группировок обезглавили. В слишком дорогих для Ангарска барах и магазинах теперь все реже встречались мужчины в спортивных костюмах и с наколками на пальцах рук. Их место заняли безликие люди в одинаковых костюмах. Иногда на их руках можно было увидеть золотое кольцо-печатку, которым они маскировали характерные для мест столь близко расположенных к Ангарску наколки. По этим печаткам или по специфическим речевым оборотам в этих людях можно было распознать их прошлое, но это случалось редко. Все переменилось за эти годы. Во главе колоний, фабрик и заводов в окрестностях Ангарска теперь были безликие. Тихие, спокойные люди, которые старались быть настолько незаметными, насколько это возможно. И все вокруг вдруг стало тихим, безликим, незаметным. Артем Дубынин возглавлял спецгруппу по поиску маньяка, но тех, с кем он начинал работу, уже не было в ней. Всякий раз, когда он начинал привыкать к новому сотруднику и даже немного доверять, того переводили. Только Артем, как лучший сотрудник, оставался в маньячной спецгруппе. Приняв дела у Морозова, молодой человек старался во всем копировать стиль старого начальника, продолжал его дело. Каждого новичка он заставлял внимательно изучить все объединенные дела и места преступлений. а потом устраивал ему допрос с пристрастием. Если тот не справлялся с парой очевидных вопросов, Артем старался сплавить его в какой-нибудь другой отдел. «Был на том месте, где сразу двух женщин сразу нашли?» — спрашивал обычно Дубынин. «Конечно, и в паре мест, что рядом тоже», — кивал стажер. «Ты перед тем огромным камнем припарковался или уже за ним?» Если парень начинал что-то выдумывать про валуны на дороге, то Артем тут же терял к нему всякий интерес. Поразительно, но таких было абсолютное большинство. Этому приему допроса учили уже на третьем занятии по криминологии, но все равно новобранцы начинали рассказывать о том, какой большой и страшный камень преграждал им путь по дороге к месту преступления. «Да ни о чем это не говорит, Артем. Ты ж начальник, а с руководством лучше не спорить лишний раз. Это что получается? Если ты туда ездил, и тебе камень проехать мешал, а он поехал и ничего ему не помешало, то получается, что подчиненный проворнее начальника? Это ж неправильно. Какой лидер потерпит рядом с собой кого-то, кто на старте говорит, что он лучше тебя?» Объяснил однажды Артему новый сотрудник Виктор Маслаков. Он был уже не молод, и его сослали в спецгруппу, как лучшего сотрудника, разумеется, за какие-то неведомые грехи. Дубынину никто пока не доверял настолько, чтобы объяснять, за что именно сотрудника отправили к нему. Поэтому он предпочитал думать, что Виктора сослали за пьянство. Нужно же было хоть кому-то в группе доверять. А алкоголизм — порог неприятный, но вредит все же больше носителю, а не коллегам. Когда новый сотрудник объяснил Артему свое видение этой ситуации, он, что называется, выпал в осадок. Конечно, ему хотелось считать себя лучшим, но и в голову не приходило, что теперь кто-то тоже может так думать. «Ты же честно ответил», — растерянно сказал Артем. «Так я просто и правда лучше тебя», — захохотал Виктор. С этого разговора и началась их дружба, благодаря которой Маслаков на целых 3 года отложил свой план отхода на пенсию. Мир менялся, но он пока не понимал новых правил. Сложно было отрицать, что жить стало лучше. Зарплату задерживать перестали, даже премии выписывали исправно. На убийство уже никто не выезжал по нескольку раз в день, а вот поехать в Турцию в отпуск теперь мог позволить себе каждый. Казалось, конечно, что все знакомые, кто в 90-х нашел себе силу уволиться, устроились в жизни лучше и зарабатывают больше. Но как там в этих охранных фирмах все устроено? На каждом углу открывались ЧОПы. Рядовыми сотрудниками туда устраивались вчерашние уголовники, которые буквально несколько лет назад выбивали деньги с владельцев киосков за защиту. Для них ничего и не поменялось. Они все так же получали деньги с коммерсантов за защиту. Разница была лишь в том, что деньги они теперь получали не ежедневно, а 2 раза в месяц. Руководить этими фирмами обычно приглашали бывших сотрудников МВД и ФСИН. Зарплату там платили больше, а работать нужно было меньше. Про владельцев же этих охранных предприятий редко что-то было понятно. Все они носили одинаковые, плохо скроенные костюмы, любили дорогие черные автомобили, причем, видимо, считали, что чем чище машина и чем ярче она блестит, тем она дороже, поэтому часто посещали автомойки. По их лицам никогда нельзя было понять, в каком они настроении. Они имели схожие жесты и предпочитали не говорить больше 3 слов подряд. Идти к ним в услужение, не зная, кто они и какие у них порядки, было страшно, даже несмотря на зарплату вдвое выше. Оставалось только одно — продолжать работать в группе по поиску маньяка. Долго, методично и, казалось, безвыходно они работали по спискам, которые составили еще при Морозове. Владельцы автомобилей ВАЗ-212-13, обладатели 3-й группы крови, резус-фактор положительный, отсидевшие за насильственные преступления жители Ангарска, бывшие сотрудники силовых структур. Всего чуть больше 30 тысяч человек. Впрочем, самым ценным сокровищем группы был образец генотипа, обнаруженный на 3 местах преступлений. По факту только эта драгоценность и доказывала сам факт существования маньяка. Все другие доводы, улики и доказательства легко можно было бы разбить о неприступные твердыни здравого смысла, но против ДНК сказать было нечего. И это был единственный аргумент, благодаря которому группу все еще не распускали. Когда работа маньячного отдела привела к аресту крупной ОПГ, у начальства появилась идея бросать его силы на все гиблые дела, но потом от этой мысли по неизвестной причине отказались. Чтобы распустить группу, нужно было либо найти кого-то на роль маньяка, либо сделать так, чтобы генпрокуратура перестала интересоваться этим делом. И вот неожиданно сработал второй сценарий. Дело за давностью лет решили спустить в окружную прокуратуру, и вскоре в помощь группе прислали следователя по имени Андрей Чернусь. «Я не понял, а почему вы через Москву экспертизу ДНК делаете? Уже пару лет все через Новосибирск делается. И почему только 5 результатов в год, когда у вас подозреваемых 30 тысяч человек?» Был ошеломлен Андрей, ознакомившись с делами. «Сказали, что это для дел поважнее». Развел руками Артем, с тоской вспоминая о том, как и сам злился по этому поводу. Чернусь оказался человеком крайне энергичным. Он умудрялся открывать все двери и со всеми находить общий язык. Удивительно было, как он с таким набором качеств оказался у них в Ангарске в спецгруппе. Не самое, прямо скажем, почетное назначение. Как ни хорохорился Артем, он прекрасно понимал, как относятся к ним и в МВД, и в прокуратуре. Впрочем, через месяц новому следователю действительно удалось договориться о том, чтобы экспертизу ДНК проводили в лаборатории Новосибирска по упрощенной программе. Теперь группа могла себе позволить отправлять на анализы ДНК целые пакеты по 10 образцов, а лаборатория присылала результаты раз в месяц или два. Скорость работы экспертов Дубынина волновала не слишком сильно. А вот то, что этих образцов теперь можно отправлять в разы больше, действительно воодушевляло. Это было похоже на то, как если бы игроману разрешалось покупать только 5 лотерейных билетиков в год, а потом аж по 10 в месяц. Чем больше лотерейных билетов, тем выше шанс на победу. В том только случае, конечно, если приз действительно существует. Дубынин настаивал на том, чтобы в первую очередь работали по сводному списку, в котором были перечислены те фамилии, что фигурировали в 2 и более списках подозреваемых. Но начальство не разрешило, и работа продолжалась в старом режиме, в алфавитном порядке. Негласный приоритет сводного списка оставался, но работать приходилось с таблицей, где было порядка 30 тысяч человек. В начале 2012 года они перешли к букве «П» и разослали повестки на дачу свидетельских показаний. Неожиданно стало известно о том, что в группе вскоре появится новый человек от прокуратуры. Андрей Чернусь странным образом ничего не хотел говорить о том, куда его переводят и почему. Через 2 недели его сменил некий Василий Домородов. Про него никто ничего рассказать не мог. Кроме того, что вроде бы он проработал в прокуратуре Новосибирска без малого 2 десятка лет, а потом вышел в отставку и устроился в какое-то маленькое безликое охранное агентство. Позвонили, сказали, что без меня не могут, и сделали предложение, от которого, как говорится, нельзя отказаться. Отвечал Василий, когда Артем стал расспрашивать его о том, почему он решил вернуться в прокуратуру. Василий остановился в маленькой гостинице в 278-м квартале. Ездить на работу на автобусе ему страшно не нравилось, поэтому поначалу он старался договариваться с кем-то из коллег, чтобы его подкидывали, а потом добился, чтобы ему организовали личный трансфер до работы. Веселый, легкий на подъем и чересчур откровенный во всем, Василий Домородов одним своим появлением отвлекал внимание. Но Артем никак не мог понять, от чего именно. Василий без конца рассказывал про свою жену и проблемы в их отношениях, про то, как он собирается на выходные в Новосибирск, про свой поход на круглый рынок в Ангарске и про то, что в его гостинице нет стиральной машины. При этом он вечно забывал попросить за сотрудника, чтобы тому одобрили отгул, похвалить кого-нибудь перед начальством, чтобы оно выписало премию, договориться с лабораторией о проведении очередной серии анализов и так далее. В мире Домородова существовал лишь он и его проблемы. С тех пор, как в 3 года Вася понял, что родители готовы исполнять все его прихоти, он так и продолжал считать, что люди вокруг созданы лишь для того, чтобы угождать ему. Вся эта чехарда со сменой следователей прокуратуры сильно затормозила привычный ход вещей в спецгруппе. Работа по спискам подозреваемых продолжала вестись, повестки рассылались, но не раз оказывалось, что принять по повестке некому, потому что все разбираются с очередной проблемой Домородова. Так случилось и в марте 2012 года. Никто даже не обратил внимания на мужчину, который пришел в отдел, держа в руках бумажку с настойчивым приглашением. Разве что дежурный узнал в посетителе бывшего коллегу. Они даже перекинулись тогда парой фраз, прежде чем Попкова пригласили в кабинет. Сотрудница, согласившаяся оформить дачу показаний, явно хотела поскорее отделаться от свалившейся на голову заботы, но потом все же справилась с раздражением и принялась задавать привычные вопросы по списку, хотя ей и так было понятно, что перед ней ни в чем не повинный человек. Его ведь пригласили для дачи свидетельских показаний, и за неявку никаких санкций не последовало бы. Тот, у кого рыльце в пушку, уж точно не пошел бы в отделение добровольно. «Ну все, Михаил Викторович, вопросов больше не имею, как говорится. Не откажетесь сходить в лабораторию и сдать образец ДНК?» Повеселевшим голосом спросила следователь. «Про это ничего не говорили», — покачал головой посетитель. «Иголок бояться не нужно, не переживайте», — успокоила его женщина. Посетитель явно занервничал. Ему тут же потребовалось куда-то ехать. Он начал рассказывать о проблемах со здоровьем и сетовать на глупые порядки. Но женщина-следователь была хоть и дружелюбна, но непреклонна. Ее неожиданно увлекла эта игра. Раз кто-то не хочет сдавать анализы, то их непременно нужно взять. Минут через 5 после этих расшаркиваний посетитель наконец согласился. А еще через 10 после того, как образец отправился в пробирку, о нем все забыли. Или из допроса и сами анализы уже несколько раз рисковали пропасть без вести по рассеянности следователя, ретивости уборщицы или даже из-за того, что оперативник пролил на бумаге кофе, а потом постыдился подшивать пропитанный жидкостью документ. А потом позабыли и об анализах. Домородов, как водится, не позвонил в лабораторию, а бухгалтерия задержала оплату. Позже со всеми заминками разобрались. В исследовательский центр отправили уже новую партию анализов, а про старые вспомнили только через месяц, когда лаборатории нужно было составлять отчеты для бухгалтерии. Таким образом, результаты мартовских анализов легли на стол Артема Дубынина только 23 июня 2012 года. Эти результаты никто не догадался поместить в рамку под стекло, даже цвет шрифта не поменяли. Они выглядели точно так же, как и 10 других, несколько небрежно скрепленных степлером бумажек. Различие было лишь в том, что на последней странице в разделе «Вывод» вместо 0% значилось 99,9%. Поначалу Артему даже показалось, что это опечатка. Даже пришла в голову мысль позвонить в лабораторию, но тогда пришлось бы ждать до понедельника. И тогда Артем начал обзванивать коллег. Первым делом он рассказал о результатах Маслакову. Виктор пришел в восторг от новости и тут же вызвался поехать на задержание. Минут 15 спустя выяснилось, что подозреваемый недавно уволился с работы, а буквально вчера уехал во Владивосток. «Значит, нужно ехать за ним», — сказал Артем и стукнул ручкой по столу так, что она треснула у основания. Новый рабочий стол тут же украсился уродливой отметиной. «Куда вы торопитесь? Он же машины гоняет с Владивостока. Приедет через неделю и задержите его спокойно. Зачем истерику устраивать на ровном месте?» — фыркнул Василий Домородов. Мужчина явно был не в восторге от того, что ему позвонили в выходной, да еще и так поздно. Артему в какой-то момент начало казаться, что он решает задачку своей дочки, которая пошла в 1 класс. Поезд Ангарск-Владивосток едет 79 часов. Он сел в поезд сутки назад, то есть уже проехал Читу. Есть надежда нагнать его в Хабаровске, но для этого нужно уже иметь на руках постановление прокурора и билет на самолет. «Да не буду я вам ничего подписывать. Придумали злодея, а теперь придумывайте, что он от вас убежит. Нафантазируйте тогда и разрешение прокурора, если хотите». Возмутился Домородов, когда Артем позвонил ему в очередной раз за этот вечер. Ни сегодня, ни завтра утром никакого постановления от прокурора ждать не приходилось. По какой-то причине Артем снова открыл результаты экспертизы на последней странице и еще раз посмотрел на цифру 99,9. Казалось, ему было важно еще раз убедиться в том, что все это правда, и ангарский маньяк прямо сейчас в режиме реального времени уезжает от ареста. Чем дальше, тем выше шанс, что он сойдет где-нибудь в Хабаровске и растворится в городе. Артем пару раз брал в руки телефон, нажимал кнопку разблокировки экрана, а затем клал на стол. Наконец он все же решился набрать номер бывшего начальника. «Юрий Михайлович, да, это Дубынин. Вы не поверите, но кажется, что мы его нашли». «Да он из Хабаровска в Китай сбежит и еще лет 20 убивать будет», — возмутился Морозов, когда услышал от Артема краткий пересказ этой истории. «Домородов не хочет ничего подписывать», — упавшим голосом ответил Артем. «Я понял. Покупай пока билеты. Дальше думать будем», — сосредоточенно ответил Морозов и нажал на кнопку сброса вызова. Через несколько часов Артем Дубынин и Виктор Маслаков сели в поезд, следующий из Москвы во Владивосток. «Билеты показываем», — скучающим тоном сказала проводница, ежась то ли от недосыпа, то ли от утренней прохлады. Оба мужчины синхронно вытащили из карманов удостоверения сотрудников полиции. Проводница нахмурилась, но ничего не сказала. Она сочла лихих парней на станции в 5 утра безбилетниками, задумавшими на шару добраться до Владивостока. Но посчитала, что возмущаться будет себе дороже. К тому же полки свободные в вагоне есть. Не жалко. У Артема и Виктора был билет Попкова. Войдя в полупустой плацкартный вагон, они начали пристально изучать боковины полок в поисках нужного номера. Поезд тронулся, и проводница зашла внутрь вагона. Она стояла в проходе и недоуменно наблюдала за поведением безбилетников. Отчего-то вместе с этими мужчинами в вагоне появилась какая-то неприятная липкая тревога. Было понятно, что сейчас что-то произойдет, и от этого хотелось убежать. Наконец, безбилетники остановились рядом с вежливым, улыбчивым мужчиной, который очень понравился проводнице. Он в первый же день предложил ей приятно провести вечер. Но проводница отказала, так как и дел много, и проверку обещали наслать на этот маршрут. Мало ли попадется кому-нибудь на глаза в подпитии, потом проблем не оберешься. С тех пор она все время поглядывала на того вежливого мужчину. А тот всю дорогу так и сидел, прислонившись к окну и прижимая ногами полупустую спортивную сумку. «Михаил Попков?» — поинтересовался Артем у пассажира поезда. Мужчина встрепенулся, удивленно перевел взгляд от окна на человека, назвавшего его имя. Но в этот момент Артем перекрыл ему обзор своим удостоверением. Легкая полуулыбка так и не сошла с лица Попкова. Он не был удивлен, не разозлился, не впал в панику. «Вы задержаны по подозрению в изнасилованиях и убийствах», пояснил Артем, чувствуя бешеный приток адреналина. Михаил Попков перевел взгляд с фотографии в удостоверении на самого Артема и только прижал сильнее ногами свою спортивную сумку. Виктор Маслаков сел на соседнюю полку так, чтобы перекрывать Попкову путь к возможному отходу. «Вы понимаете, в чем вы обвиняетесь? Хотите что-то сказать?» Едва сдерживаясь, спросил Артем. «Понимаю. Я имел раньше некоторое отношение к органам, поэтому хотел бы воспользоваться 51-й статьей Конституции». Тихим, спокойным голосом ответил Михаил. Только потому, как он вцепился руками в откидной столик, можно было догадаться о том, что он взволнован происходящим. И время замерло на несколько часов. Когда ты находишься в поезде или самолете, то кажется, что ты в другом измерении, вне времени и пространства. Кажется, что в пункте назначения мир переменится уже навсегда. Ты боишься последней остановки, но продолжаешь ее ждать. В самом начале ты сгораешь от нетерпения, но в конце понимаешь, что тебе страшно сходить с поезда. Ты не против проехать и еще немного. Минут за 20 до прибытия в пункт назначения телефон Артема Дубынина стал разрываться. «Слушаю», — коротко ответил Артем уже в тамбуре. Он ни на секунду не выпускал из вида пристегнутого наручниками к столу Попкова и охранявшего его Виктора. «Подписали твое постановление. Можешь арестовывать», — прозвучал недовольный голос из динамика.